Я пробиралась по полу, мысленно чертыхаясь. Судя по булькающему кашлю, его дела плохи. Так плохи, что вряд ли поможет и моя медицинская сумка. Наклонясь и широко разведя руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, я прошла последние несколько футов. Одна моя рука коснулась теплого тела, и большая рука схватила меня. Должно быть, Руперт. Я слышала его дыхание, тяжелое, прерывистое, с хлипом на выдохе. «Я здесь», — сказала я, успокаивающе поглаживая его, как мне показалось, по больному месту. Он издал удивленный смешок и прогнулся в бедрах, прижимая к себе мою руку. «Сделай так еще разок, девушка, и я забуду о пуле», — сказал он. Я дернула руку. «Может быть, чуть попозже», — сухо произнесла я. Я осторожно вела рукой по его телу, чтобы найти голову. Густая колючая борода подсказала мне, что цель достигнута, и я осторожно дотронулась до пульса на шее раненого. Пульс был учащенный и слабый, но все же хорошо прощупывался. Пот покрывал лоб. Кожа была холодной и влажной на ощупь. Я потрогала кончик носа, он тоже был холодный. «Жаль, что я не собака», — проговорил Руперт, издавая звуки, похожие на смех. Холодный нос был бы хорошим знаком. «Лучше бы ты перестала разговаривать», — сказала я. «Куда попала пуля?» «Нет, не говори, возьми мою руку и положи на рану». «Но если ты положишь ее куда-нибудь еще, Руперт Маккензи, ты умрешь здесь, как собака, и туда тебе и дорога». Широкая грудь задрожала у меня под рукой от сдерживаемого смеха. Он медленно вел под пледом мою руку. Другой рукой я отодвигала мешавшую мне одежду. «Понятно, вот она», — прошептала я. Я нащупала небольшую дыру в его рубахе с краями, мокрыми от крови, взялась за нее обеими руками и разорвала рубаху. Осторожно, кончиками пальцев, я коснулась его бока, чувствуя, как кожа под моей рукой покрывается мурашками, и нащупала входное отверстие. Совсем маленькая дырочка в сравнении с большим, сильным телом Руперта. «Она не вышла где-нибудь?» — шепотом спросила я. В церкви стояла тишина, только жеребец беспокойно двигался в своем углу. Дверь была закрыта, и звуки сражения почти не проникали сюда. Невозможно было определить, как далеко идет битва. «Нет», — ответил он и снова закашлялся. Я почувствовала, что его рука потянулась к рту, и последовала за ней, взяв в руку кончик его пледа. Мои глаза уже привыкли к темноте, насколько можно было привыкнуть, но его тело по-прежнему казалось мне бесформенной темной массой на полу. Впрочем, кое-что можно было определить и ощупью. Рана чуть кровоточила, но ткань, которую я поднесла к его рту, обдала мою руку неожиданным влажным теплом. Значит, пуля поразила легкое, а, возможно, и оба, и его грудь полна крови. В таком состоянии он может продержаться несколько часов, может быть, день, если одно легкое осталось незатронутым. Если же околосердечная сумка повреждена, он умрет скорее. Спасти его могла только операция, а это было недоступно. Я почувствовала чье-то теплое присутствие позади себя и услышала спокойное мерное дыхание. Кто-то ощупью пытался найти меня. Я обернулась, мою руку крепко схватили. Дугал Маккензи. Он присел рядом со мной и положил руку на распростертое тело Руперта. «Ну как ты, приятель?» — мягко спросил он. «Идти сможешь?» Я все еще держала руку на теле Руперта и почувствовала, как в ответ он отрицательно покачал головой. Люди, собравшиеся в церкви, начали шепотом переговариваться. Рука Дугала сжала мое плечо. «Что тебе нужно, чтобы помочь ему? Твой маленький чемоданчик? Он где, на лошади?» Он поднялся, прежде чем я успела сказать, что Руперту уже ничто не поможет.